Дача. Приближалось лето. Сергей Петрович всерьез задумался о том, как бы ему Кешу вывести на дачу. Ведь московский воздух для песика, безусловно, вреден. Насколько московский воздух вреден самому Сергею Петровичу, он не задумывался. Семейная их дача была давно продана. В свое время выяснилось, что земля, на которой стоит их щитовой домик, стоит намного больше самого домика. Они дачу продали, а деньги потом сгорели во время очередной деноминации, обмена. Петя, когда услышал, что Сергей Петрович ищет дачный вариант, предложил их с мамой домик. Но там, во-первых, мама Пети последние несколько лет жила постоянно, и Сергей Петрович не хотел ее стеснять. Во-вторых, дача была довольно далеко. В общем, Сергей Петрович решил поискать что-нибудь поближе на съем. И вот тут очень пригодились те деньги, которые сын Андрюша ему присылал последние несколько лет. Так-то Сергей Петрович их не тратил вообще, а вот теперь действительно было на что потратить. Впрочем, он не собирался снимать что-то сильно дорогое. Так, комнатушку, маленький участок, садик, но чтобы не слишком далеко от Москвы и можно было доехать на электричке. Запустил клич по знакомым. В конце концов, как ни странно, обнаружился вполне приличный вариант. Половина дома в развалюхе на Истре, но при этом совсем недорогая. И там места были знаковые. Буквально в соседней деревне жил художник Шилов. Через несколько километров располагалась та самая Николина гора, где воцарилось семейство Михалковых-Гемнюков. В общем, место было само по себе престижное и дорогое. Но за ту халабуду, которую снял Сергей Петрович, много брать постеснялись. Поэтому ему все подошло. Аж две комнатушки с отдельным входом, сортир во дворе, кусочек садика, заросшего бурьяном. При этом можно доехать и на электричке, и даже на автобусе. Аванс был заплачен, Сергей Петрович собрал вещи, после чего Людмилыч их довез на своем огромном джипе и помог разместиться. Увидев все это великолепие, Людмилыч даже встревожился и сказал, что лучше бы Сергей Петрович выбрал их дачу, которая сильно дальше, но там, по крайней мере, сортир не совсем во дворе. Но Сергей Петрович его заверил, что все нормально и его все устраивает. Он специально решил переехать сразу с Кешей, а потом заняться благоустройством. Потому что он не мог оставить Кешу в Москве, хотя бы и под присмотром, и приехать сюда обустраиваться. Поэтому они приехали, кое-как заселились и стали осваивать территорию. Кеше на новом месте очень понравилось. У него в распоряжении были две совершенно новые комнаты, где так весело было чихать от пыли, которая покрывала все и вся. Также Кеша любил лежать на подоконнике под слеповатого окошка, выходящего из так называемой кухни, и смотреть на то, что происходило в садике. В садике мало что происходило, потому что он был заросший всяким кустарником и сорняками, но сорняки периодически волнующе качались под ветром, так что Кеше это зрелище никогда не надоедало. В какой-то момент на их территорию заявился наглый кот. Поджарый, мускулистый, почти без одного уха, кот был явно то ли дикий, то ли полудикий. Он одним грациозным прыжком преодолел забор, зашел на территорию, походил там, злобно оглядываясь, затем уселся на крылечко с требовательным видом. Кота было видно из окна кухни, и Кеша заволновался. Он заелозил, тихонько загавкал. Сергей Петрович услышал, подошел и посмотрел. Кот ему сразу не понравился. Однако Кеша дал понять, что он не прочь познакомиться с этим новым в его жизни животным. Он подошел к двери и вопросительно посмотрел на Сергея Петровича. Тот не стал спорить, подошел к двери и открыл ее. Кеша вышел на крыльцо к коту. Тот очень медленно повернул голову в сторону собачки, и взгляд его Сергею Петровичу очень не понравился. Взгляд кота напомнил ему школьных хулиганов его юности, которые смотрели на них, школьников, перед тем, как сделать что-то очень гадостное. Кеша приблизился к коту и весело оскалился. Кот, глядя на песика с нескрываемым отвращением, поднял лапу и залепил собачке оплеуху. А так, чтобы тот знал, кто в этих местах верховодит. Кеша от неожиданности взвизгнул и побежал в дом, а Сергей Петрович, который наблюдал эту картину через окно кухни, ощутил прилив дикой ненависти к этому сволочному животному, которого никто в гости не звал и которое посмело ударить его драгоценного Кешу, поэтому он, не сильно соображая, что он вообще делает, схватил какую-то банку, которая стояла поблизости, открыл окно и швырнул банку в кота. Банка содержала маринованные огурчики, которые весело разлетелись во все стороны, когда банка разбилась о камень, лежащий где-то в метре от крыльца. Сергей Петрович промахнулся. Мерзкий кот даже не шелохнулся и посмотрел на Сергея Петровича с нескрываемым презрением, как те самые хулиганы из детства. Но уж тут Сергей Петрович терпеть не стал. Он побежал к входу, схватил веник, который стоял справа от двери, открыл дверь и веником залепил наглому коту прямо по физиономии. Тот, судя по всему, ничего подобного не ожидал, но веник явно произвел на него впечатление, потому что кот зашипел, рванул в сторону забора, но там встал под забором, угрожающе скались. У Сергея Петровича, тем не менее, запал не прошел. Перед глазами стоял его песик Кеша, получивший ни за что ни про что оплюху от этого оборзевшего кота, поэтому Сергей Петрович быстро добежал до забора, и хотя кот, увидев в глазах Сергея Петровича скорую расправу, попытался было сбежать, но Сергей Петрович успел коту по заднице влепить веником так, что кот, судя по всему, пролетел соседний участок и приземлился на следующем. «Бинго!» — сказал Сергей Петрович, хотя он не знал, что это слово вообще означает. Но его часто повторяли по телевизору, когда кто-то что-то выигрывал. Кеша, который осторожно наблюдал за всем этим из-за приоткрытой двери, казалось, был очень доволен. «А тебе, дружок!» — веско сказал Сергей Петрович песику, когда триумфально возвращался обратно. «Надо как-то учиться защищать себя. Завтра займемся тренировками». «Аф-аф!» — благодарно сказал Кеша. Ну, точнее, Сергею Петровичу показалось, что Кеша сказал это благодарно. На следующий день с тренировками как-то не получилось. Сергей Петрович пытался показать песику, как тот должен защищаться, но тот считал, что от него требуется только «дай лапу, друг», и лапу он давал. А что этой лапой надо, как пытался объяснить Сергей Петрович, дать супостату по ушам, Кеша это игнорировал и только весело скалился. Тут Сергей Петрович понял, что защиту песика он должен взять в свои руки, поэтому схватил боевой веник и пошел патрулировать окрестности, то есть зачищать периметр. Но их вчерашний недруг куда-то пропал и ни разу не проявился, так что Сергей Петрович перестал беспокоиться. Так как с садиком работы было много, буквально на следующий день Сергей Петрович, позавтракав с Кешей, гречневой кашей и немного сухого корма для Кеши и яичницей из двух яиц для Сергея Петровича со здоровой чашкой чая, отправился всем этим заниматься. Весь день он выпалывал бурьян, а Кеша то носился вокруг него, то, устав, спал под здоровенным лопухом, который Сергей Петрович срезал, уже когда вся остальная территория была зачищена. Вечером они с Кешей, отужинав и приняв свои обычные напитки, Сергей Петрович выпил маленькую баночку пива, а Кеша выпил простой воды, сели на крыльцо и стали любоваться открывшимся видом. После убирания бурьяна выяснилось, что у них не такая уж маленькая территория, на которой растут пяток смородиновых кустов и одна хилая яблонька. Но места немало. «Так что, брат Кеша, — торжественно сказал Сергей Петрович, — мы с тобой разведем здесь небольшой огородик. Я все прочитал. Оно должно вырасти. Травка, морковка, свекла, кабачок. Сделаем все свое. Оно же так вкуснее». Кеша вопросительно посмотрел на Сергея Петровича и оскалился. «Будешь есть кабачок, чуня?» — спросил Сергей Петрович, целуя песика в нос. Тот в ответ смешно гавкнул, как обычно. «Все посадим», — пообещал Сергей Петрович. «Все будем есть». Постепенно участок этой дачки стал преображаться. Сергей Петрович выкопал несколько грядок, посадил там то, что планировал. При этом Кеша строго-настрого запретил на грядках что-то трогать. Тот, правда, не очень правильно интерпретировал запрет, потому что одна морковка через пару недель пала смертью храбрых, когда Кеша попытался посмотреть, что там вообще творится под этими зелеными листиками. Но Сергей Петрович, увидев это варварство, был тверд. Он Кеше подробно объяснил, почему такие вещи больше нельзя делать никогда, а также почему Кеша теперь получает трое суток ареста под диваном Сергея Петровича. Но так как Кеша в ответ на этот приговор очень смешно поднял бровки, Сергей Петрович растаял и сказал, что приговор условный. Так что пошли-ка мы, Кеша, вечернее кино смотреть. И они пошли смотреть кино, которым Сергея Петровича в изобилии снабжал Андрей. Он очень не хотел, чтобы отец вообще смотрел телевизор. А в этой деревне и телевизор толком не ловил, так что Сергей Петрович наслаждался тем, что ему присылал Андрей. Там все было как-то очень сложно и непонятно, но Андрей все присылал через Людмилыча. Тот привозил фильмы и сериалы на внешней коробочке, закачивал их на компьютер с яблочком, с какими-то сложностями, но в результате все работало, и даже в деревне Сергей Петрович с Кешей могли это все смотреть. А наслаждались они клиникой. Молодые американские ребята работали в клинике, там их поддерживали одни врачи и гнобили другие, ребята не сдавались. В общем, Сергей Петрович каждый вечер смотрел по серии с большим удовольствием. А Кеша почему-то страшно запал на актера, изображающего уборщика, и когда тот появлялся в кадре с лохматой шваброй, Кеша в восторге начинал подгавкивать, и это были его любимые эпизоды. Сергей Петрович даже специально пересмотрел несколько эпизодов со шваброй, чтобы Кеша порадовался. Посаженный куцый огородик потихоньку начинал прорастать. Сначала занялась зелень, укроп, петрушка, затем поднялась морковка, после этого стали потихоньку зреть патиссоны и кабачки, так что Сергей Петрович был просто горд тем, как хорошо у него все получилось буквально с первого раза. Он даже хотел было замахнуться на картошечку в относительно промышленных объемах, снабжать также и Людмилыча, но выяснилось, что его куцый участочек не для картошки, не помещается. Сергей Петрович хотел было замахнуться на внешний участок за дорогой, который находился перед небольшой рощей, но буквально в тот же день по этому участку проехали какие-то люди на квадроциклах, так что Сергей Петрович живо представил, во что бы превратилась его картошечка, и отказался от этой затеи. Людмилыч к ним время от времени приезжал, в пятницу или субботу, когда позволяла работа. При этом почти всегда оставался на ночь, благо в каждой из комнатушек, снятой половины домика, стояла по раскладному диванчику. Приезжал он вечером, они втроем ужинали, Людмилыч выпивал водки, жалуясь на перегруз на работе, а потом они с Сергеем Петровичем болтали или звонили по скайпу Андрею, чтобы вдвоем похвастаться успехами Кеши и Сергея Петровича. Следующий день Людмилыч проводил с ними, помогал на огороде, играл с Кешей, делал вкуснейшие шашлыки на мангале, которые он привез в первый же свой приезд. А вечером он уезжал. Сергей Петрович с Кешей провожали его и долго махали вслед. Они знали, что будут скучать. А Людмилыч приезжал не каждую неделю, потому что ему еще надо было выбираться к маме на дачу,